Глава 47. Катя. Новость о нашем с Яном решении снова стать семьей мои родители приняли с энтузиазмом. Как и предложение поклеить обои самостоятельно за пару дней. За обоями в новую детскую комнату нас с Марком везет мой папа. Мама тоже с нами. Как иначе, если самый маленький член семьи с нетерпением топчется у стендов с обоями, а его карие глазки горят предвкушением. Сын не совсем понимает, что нас ожидает, но выбирает обои с любимыми персонажами из мультика. Папа морщится. Катя в глазах же будет рябить. Мама с ним согласна.